Это было первое и, как оказалось, последнее уголовное дело, на которое мы пошли вместе. А, собственно, чего я еще ждал, верно? В общем, мне, видимо, будет проще опуститься до краткого протокольного пересказа. Через забор мы перемахнули без проблем. Я сначала подтолкнул Митю в пушистую задницу, потом более-менее элегантно перелез сам. Собаки на подворье нас, разумеется, увидели, но в присутствии матерого волка ни одна шавка тявкнуть не посмела. До конюшни тоже дошли спокойно. Там у входа всего один сторож сидел, то есть дрых сидя. Златогривый конь также был обнаружен практически сразу. Это несложно. В прочих стойлах переминались с ноги на ногу всего 4 лошади. У высокого белого жеребца в дальнем углу грива и вправду казалась выкрашенной золотой краской. Может, феномен природы, может, волшебство, кто их разберет, непарнокопытных. «Милая коняшка, добрая коняшка, умная коняшка, ай-яй-яй-нэ-нэ», — заученно пропел я, абсолютно не надеясь на успех. Но, к моему изумлению, жеребец приветливо склонил голову и сам потянулся за мной из стойла. Ей-богу, мы бы так и ушли, если б не Митя. — Ой, Никита Иванович, а как же вы его без уздечки-то поведете? Вон он в стойле висит серебром да каменьями самоцветными украшено. Уже сниму! Митька, не сметь! Поздно. Как помню по сказке, к уздечке должны были быть привязаны какие-то тонкие нити, активизирующие колокольчики, бубенчики, гусли и даже трубы. В общем, меньше чем за минуту на конюшне такой оркестр загрохотал, что проснулась вся округа. Набежавшие мужики с вилами взяли меня в кольцо, а на прижавшего уши песика с бантом на шее даже не обратили внимания. Этот нахальный уволень, как всегда, выкрутился. Мне же в одиночку пришлось держать ответ за все. О дальнейшем развитии событий вы вполне могли бы догадаться сами. По крайней мере, лично меня не покидало ощущение дежавю. Вот разве что царь Тимур был совсем не похож на царя Дармидонта. И этот венценосный государь был довольно моложавый человек, худой, как велосипед без рамы, лысеющий со лба, с длинной восточной бородкой и нервно дергающимся веком. «Фор! Конократ! Казнить немедля! Тут же при мне самым жестоким образом, чтоб другим неповадно было! А чё?» «Угу», — тупо согласился я, уже догадываясь, во что впрягся. «Может, договоримся?» «Может? Это как? Это вопрос был? Да непременно договоримся, если хочешь голову на плечах сохранить. А куда тебе без головы, вор конократский? Некуда! Договоримся!» Этот самодержец захотел в обмен на коня распрекрасную девицу Василису Прекрасную из соседнего царства, родную дочь неуступчивого царя Никодима. Не знаю, для каких целей, но уж явно не баловства ради. В этом мире все подряд только и стремились к законному, а значит, материально выгодному браку. Подозреваю, что и царь Тимур был намерен таким образом оттяпать себе полцарства соседа. Огромная территория, 2 гектара. Пол деревни, 1 мосток через ручей и 3 непроходимых болот с мухоморами. Ну, у богатых свои причуды. «Чего молчите на меня, Никита Иванович?» Первым полез мириться мой младший сотрудник, когда меня вытолкали за ворота. «Я не молчу». «Молчите». «Митя, если я тебе отвечаю, то как же я молчу?» «Обиженно», — пояснил он, приседая, чтобы мне было удобнее влезть на его спину. — Чего вы сразу, как этот? — Как кто? — Как не родной. Столько вместе пережили, столько соли съели, столько дел распутали, столько преступников повязали, а вы на меня дуетесь из-за одного косяка раз единственного. Я прикусил нижнюю губу, чтобы не зарычать, и постарался мысленно досчитать до 10. Обычно это помогает. Но в этом случае уже на цифре 8 в памяти поочередно всплыли 126 Митиных косяков только за последнее время. А если учесть общий стаж его службы, то счет пойдет на многие тысячи. И это я не преувеличиваю. Наоборот, я просто не все его причуды записываю, иначе давно бы в психушку загремел. Давай не усугублять. Забудем все и поехали. Нам еще благодаря тебе придется красавицу-невесту воровать. — Почему нам? — искренне не понял Митя. — Не, мне невесту не надо. Я вообще на такое не подписывался. Вы человек, вам и карты в руки, а я зверь лесной, безвинный, ни в чем предосудительном не помеченный. — Поздно. Кто мне уздечку подсунул и сигнализацию врубил? — пнув его пятками под бока, напомнил я. — Теперь мы с тобой кунаки влюбленного царя Джигита. Взамен получим коня, меняем его на птицу, а птицу на наших заложниц. Потом их домой, а сами ходим по лесу, аукаем царя Гороха. И лучше бы мы его нашли. — Дело ясно, — серьезно согласился Серый Волк, вновь пускаясь вскачь вдоль забора. — А только какие у нас есть гарантии, что этот змей поганый сызнова на Лукошкина не пойдет? — Никаких, — подумал я, но вслух не произнес ни слова. Да он и сам догадался, не дурак все-таки. Общую психологию преступника сечет на раз. Разговорились уже, когда выехали в чисто поле, и не очень далеко, на уже розовеющем горизонте, увидели высокие крыши терема царя Никодима. Собственно, тема была той же самой, с минимальными поправками и вариациями. Сказки же, чтоб их. «Мить, а у тебя нет информации, как в вашем сказочном мире девиц крадут?» «У меня такое впечатление складывается, не умничай, что вы меня тут за криминального авторитета держите», — невозмутимо продолжил он. «То как курей красть, то как коней воровать, теперь чьи-то живых людей похитительство добрались. Я так думаю, неспроста оно. Проверяйте, небось. А потом как турнете в заше из милиции, чтобы я вам чистых рядов не позорил». В чем-то он, конечно, был прав. Турнуть Митю из отделения — это круче, чем арестовать Памелу Андерсон на пляже и обыскать ее в купальнике. Не, я не в купальнике, а... Фу. Надо срочно вернуть любимую Алену, а то уже фантазии разные появляются. Ладно, не хочешь — не говори. А вы меня потом к стенке за отказ сотрудничать с органами. Я сделал вид, что задумался над таким заманчивым предложением. Митя все понял и мгновенно включил задний ход. «Эх, эх, пропадай, моя буйная головушка, куда ни кинь, все пень лбом на елку задом. Был дело у нас, только мама не узнает, из-под земли меня достанет, да по ушам, по ушам, а ручище у нее сами знаете». Мы еще пару минут пообсуждали его строгую маменьку, и лишь после этого разболтавшийся волк, не сбавляя хода и не сбивая дыхания, расписывал, как у их деревеньки остановились каторжники, идущие в Сибирь по этапу, и как там один особо упертый дед, весь в наколках, с бородой ниже пояса и кандалами, начищенными до серебряного блеска, травил тюремные байки молодым первоходникам. Так вот, кроме всего и всякого, рассказывал, каким образом они в персидском набеге баб воровали. Как я понимаю, дело это у них было поставлено на поток. Утром украли, днем прислали счет, вечером вернули за деньги. И все у них якобы прокатывало. «Тут главное дело по затылку ее правильно ошарашить. Слабо вдаришь, девица на виск и зайдет, а сильно так дурой слюнявой останется. Гармония нужна и опыт, конечно, без него никуда». Нарвались похитители, когда попробовали тот же бизнес перенести на русскую землю. Высмотрели дочь одного боярина, влезли ночью в окошко и хрясь ее по затылку стулом. А девка не слабая попалась, щепки с башки отряхнула, да ответным махом хлобысь самого похитителя лбом об стену. Тот временно ласты склеил, а очухался уже в тюремной камере. Эх, судьба арестантская. «Хорошенький метод», — буркнул я себе под нос. «Не в совершенстве», — легко согласился Митя. «Зато ж за разговором и дорогу скоротали. Вон уж царство Никодимова, и забор тесовый, и оконце девичье наверху распахнуто». «Уверен? Может, там как раз ее батюшка спит?» «Не, запах чую девичий, приятственный».